Твой хозяин поклялся всеми святыми, что он не обидит тебя. Не станет же он губить бессмертную свою душу из-за гроша. Санчо, ну это как сказать? Андрес, не уезжайте. Дон Кихот, беда в том, друг Андрес, что не единственный ты горемыка на земле. Меня ждут тысячи несчастных. Андрес, ну и на том спасибо вам, сеньор. Сколько лет живу на свете, еще никто за меня не заступался. Он целует сапог рыцаря. Дон Кихот вспыхивает, гладит Андрес по голове и пришпоривает коня. Снова рыцарь и оруженосец едут по большой дороге. Санч, конечно, жалко пастушонка. Однако это подвиг не на мой вкус. Чужое хозяйство святее монастыря, а мы в него со своим уставом. Когда буду я губернатором... Дон Кихот, замолчи, простофиля. Мальчик поблагодарил меня, значит, не успел отуманить Фрестон детские души ядом неблагодарности. Благодарность мальчика будет утешать меня в самые черные дни наших скитаний. Довольно болтать, прибавь шагу. Наше промедление наносит ущерб всему человеческому роду. Ущелье среди высоких скал, крутых как башни. Черные зубчатые тени их перерезают дорогу. Дон Кихот и Санчо Панса едут между скалами. Дон Кихот останавливает коня. «Санч, что вы увидели, сеньор?» Дон Кихот, «приготовься, Санчо. Мы заехали в местность, где уж непременно должны водиться драконы. Почуяв рыцаря, хоть один да выползет, и я прикончу его». Санчо останавливает ослика, озирается в страхе. «Санчо, драконы? Гадость какая! Я уже и то не терплю, а тут здравствуйте! Вон какой гад! Может, не встретим?» Дон Кихот. «Есть такие нечестивцы, что утверждают, будто бедствуют люди по собственному неразумию и злобе. А никаких злых волшебников и драконов и нет на свете!» Санчо. «Вруны какие!» Дон Кихот. «А я верю, что виноваты в наших горестях и бедах драконы, злые волшебники, неслыханные злодеи и беззаконники, которых сразу можно обнаружить и наказать. Слышишь?» Слышится жалобный, длительный скрип, и вой, и визг. Санчо глядит в ужасе на Дон Кихота, а тот на Санчо. И вдруг испуганное, побледневшее лицо оруженосца начинает краснеть, принимает обычный багрово-красный цвет и расплывается в улыбке. Дон Кихот, чё смеешься? Это дракон, это он, Санчо. Ваша честь, да это колеса скрипят. Дон Кихот бросает на своего оруженосца уничтожающий взгляд, заставляет коня подняться на некрутой холмик у подножия скалистой гряды. Санчо следует за ним. И рыцарь видит, что и в самом деле карета показалась вдали. Колеса пронзительно визжат на повороте. 5 всадников окружают ее. Перед каретою едут на высоких мулах 2 бенедиктинских монаха в дорожных очках под зонтиками. 2 погонщика шагают возле упряжных коней пешком. В окне кареты женщина, красота которой заметна даже издали. Дон Кихот, видишь огромных черных волшебников впереди? Санч, сеньор, сеньор, святая наша мать-инквизиция строго взыскивает за новые ругательства. Бенедиктинских монахов дразнят пьяницами, к этому уже претерпелись, а волшебниками никогда... Не выдумывайте, ваша милость, нельзя, это монахи. Дон Кихот. Откуда тут взяться монахом? Санч. Примазались к чужой карете. С охраной-то в дороге уютней. Дон Кихот пришпоривает Росинанта и мчится навстречу путникам. Санчо следит за дальнейшими событиями, оставаясь на холме. рыцарь осаживает коня у самого окошечка, из которого глядит на него с небрежной улыбкой красавица.